Глава 9. «Так, давайте дружно хватаем ветки, бревна, палки, тащим в центр поляны», — скомандовал Диар. «Элира, разжигай костер. Мор, следи за периметром. Если подберутся ближе, дай знать. Шейла». «Да», — отозвалась девушка. «Доставай то, что придаст сил, и все свои зелья держи наготове». Отдал распоряжение Ди. «Ферд, ты водник, а они порождение огня. Попробуй достать кого-нибудь чистой силой. Я тоже буду пробовать нейтрализовать этих тварей. Пусть их считают неуязвимыми, но и мы непростые ребята». «А что делать мне?» — спросил Эд, единственный оставшийся без задания. «Ты будешь поддерживать огонь, подбрасывать дрова, чтобы было достаточно света и энергии». Тот кивнул и направился к костру. В нынешней ситуации никто из ребят даже не пытался оспаривать приказы своего предводителя. «Элли», — позвал Диара, когда я подошла ближе, крепко сжал мою руку и, глядя в глаза, продолжил. «За периметр защиты не ногой. Сунешься ты, я рвану следом. И погибнем вместе. Я знаю, что ты попытаешься перехватить энергию драконов. Попробуешь подчинить. Но даже не смей пытаться дотронуться. Пробуй сделать это на расстоянии. В конце концов, прикосновение не может быть обязательным условием. Твоя задача — по максимуму использовать свои способности. Если получилось с одними драконами, то получится и с этими. Суть у них одна». «Я думала об этом», — ответила, только теперь разглядев в его глазах отголоски настоящего страха. Да, Ди боялся, как и любой нормальный человек. Но он отлично контролировал свои эмоции. Более того, смог заставить себя и всех нас поверить, что мы сможем пусть и не победить, но хотя бы продержаться до прихода помощи. Если, конечно, она все-таки придет. «Ты все сможешь, Элли», — уверил Диар и на несколько мгновений прижался лбом к моему лбу. «Мы справимся. Только прошу, не покидай контур. За ним смерть». С этим сложно было поспорить. Потому я просто обняла Диара, прижалась к нему всем телом и легко поцеловала в губы. «Люблю тебя, Ди. И верю, что все получится». Драконы напали не сразу. Сначала они осторожно подкрадывались к нашему импровизированному лагерю, окружали и действовали почти неслышно. Если бы не Морган с его особым чутьем на все живое, мы бы и вовсе рисковали пропустить их появление. Казалось бы, как такие массивные существа могут передвигаться настолько бесшумно? Но факт остается фактом. К нам они подобрались, не издав ни единого звука. «Хитрые сволочи», — выдал Мор, показав на пальцах, что нас обступили со всех сторон. Диар кивнул и вдруг выкрикнул в пустоту. «Выходите уже! Мы знаем, что вы здесь. Я предлагаю все-таки попытаться договориться по-хорошему». Ответом ему была тишина. Глухая, неприятная. А потом они напали. И это произошло настолько внезапно, что я подскочила на месте. Но драконы не бросились на нашу защиту всем скопом. Нет. Так могли бы поступить обычные хищники. А эти обладали разумом и действовали хитрее. Они выступили из темноты все одновременно. Угрожающе зарычали и, расправив крылья, призвали свое пламя. Оно полностью охватило их тела, превратив казавшихся живыми существ в настоящих демонических монстров. Всего в одно мгновение мы оказались окружены огненной стеной. Она стелилась по созданному нами защитному куполу, отчаянно пытаясь его уничтожить. И все бы ничего, но при таком натиске наш щит начал сильнее тянуть из нас энергию, которая почти сразу сгорала в жутком драконьем пламени. Это было крахом. Каждый из нас понимал, что долго мы не продержимся. Или перестанем удерживать защиту, и тогда нас убьют эти твари. Или попросту отдадим всю свою энергию, и тогда нас ждет та же участь. «Элли!» — выкрикнул Диар. «Давай!» И его голос будто вернул меня в реальность. Ужас, так мешающий думать, отступил, оставив место лишь холодному рассудку. Я вспомнила, что являюсь огненным магом, и что мне по силам покорить любой огонь, пусть даже драконий. Отступив к самой границе защитного купола, заставила себя сосредоточиться и посмотрела на мир, как на энергетическую сеть. Крылатые в ней казались чем-то вроде живых костров, и тогда я потянулась импульсом к самому центру этого энергетического сгустка. Поймала, захватила, почувствовала. И на мгновение ощутила себя драконом. Хищником, вышедшим на охоту, почуявшим страх своей жертвы. Существом, в чьей крови плескался азарт грядущего убийства. Это напугало настолько, что я непроизвольно потеряла концентрацию и разорвала контакт. Устало опустилась на землю. «Элли!» — воскликнул Диар, подхватывая меня на руки. «Элли!» — повторил шепотом. «Все хорошо», — отозвалась, коснувшись его щеки. «У меня почти получилось. Я сейчас попробую еще раз». И тут произошло то, чего не мог ожидать ни один из нас. Огонь в нашем костре вспыхнул в тысячи раз ярче. Разгорелся, будто в него вылили ведро горючих смесей. А потом прямо из него появился еще один дракон. И этот точно по силе превосходил всех остальных. Полагаю, именно он и был вожаком в этой маленькой стае. С громким скрипучим рыком он взмахнул горящими крыльями и тут же бросился на стоящего ближе всех Этери. Тот попытался отскочить, но это уже не могло его спасти. Дракон ударил когтистой лапой, по которой все еще бегали огненные искры, отчего менталист просто рухнул на землю сломанной куклой. И видя, как он хватается рукой за живот, как сквозь его пальцы стекают ручейки крови, я уже не смогла оставаться на месте. К чешуйчатому чудовищу рвануло раньше, чем Ди успел меня остановить. Может, он и пытался, но сейчас я пребывала не в том состоянии, чтобы подчиниться. Заметив мое приближение, дракон, оказавшийся значительно больше Картера, попытался меня перехватить. Вот только я не собиралась поддаваться. И ударила огненной стеной, которая пусть и не нанесла ему вреда, но вот дезориентировала точно. Он потерял меня из виду всего на какое-то мгновение, но мне хватило этой форы, чтобы подскочить ближе и дотронуться ладонью до края темно-зеленого крыла. Контакт установился сразу, но в этот раз я даже не пыталась почувствовать внутреннюю энергию этого существа. Нет, сейчас у меня была другая цель — подчинить. «Стоять смирно!» «Сволочь огненная!» Прорычала, вцепившись в него обеими руками. Тот попытался дернуться, но я уже полностью захватила его в свои сети и не собиралась отпускать. На самом деле, починить огненного дракона оказалось не сложнее, чем удерживать пожар на том кладбище, где Оля поднимал армию нежити. Правда, этот чешуйчатый еще пытался брыкаться, да только у него не было шансов. Может, это и странно, но я оказалась сильнее и чувствовала свою власть над ним, даже упивалась ею. И только услышав крик зовущего меня Диара, смогла таки взять себя в руки и, удерживая огненную суть дракона, медленно открыла глаза. А вокруг все продолжало пылать. Ребята пусть и подпитывали барьер, но уже сейчас было ясно, что надолго их сил не хватит. Следовало срочно что-то решать. Но я понятия не имела, смогу ли подчинить одновременно несколько летунов. Хотя разве у меня есть выбор? И только хотела попробовать убрать ладонь от чешуйчатого монстра и проверить, смогу ли контролировать его на расстоянии, как в голове прозвучал знакомый голос. «Элира, мы пришли. Не отпускай этого, держи. С остальными мы сами справимся». «Они здесь», — выдохнула я, оседая на землю прямо рядом с поверженным драконом. а, поймав непонимающий взгляд Ди, пояснила. «Картер говорит, что они пришли». И правда, не минуло и нескольких секунд, как пламя, окружающее нашу защиту, спало, а за ней обнаружились другие драконы. Их чешуя имела самые разные оттенки, но в свете почти потухшего костра разглядеть подробнее не получалось. Я с ужасом смотрела, как несколько летунов пытаются зацепить друг друга когтями, палят огнем, но в итоге особого вреда не наносят. И лишь потому, что численный перевес был на стороне наших защитников, вскоре напавшие вынуждены были отступить. Но улетать почему-то не спешили. Просто перебрались чуть в сторону и пристально смотрели на меня, сидящую, прислонившись спиной к боку их собрата. Тот снова попытался вырваться, но это оказалось бессмысленно, ведь он являлся лишь порождением пламени, в то время как я чувствовала себя настоящим повелителем огня. В моих силах было управлять им, а значит, и заставить делать то, что мне нужно, и плевать, что разумное пламя мне встречалось впервые. «Ты в порядке?» — спросил Диар, подойдя ближе, усевшись рядом со мной. Но к дракону старался не прикасаться. «Я да», — ответила, поймав его руку. «Как Этери?» Увы, с моего места пострадавшего менталиста просто не было видно, но я прекрасно помнила, какими огромными были раны на его животе. «Без сознания. Но Шейла говорит, что жить будет». Устало ответил Ди и перевел взгляд на драконов, собравшихся у самой границы купола. «Эти что-нибудь говорят?» «Нет, но сейчас мы у них все спросим». Вставать не стала, слишком боялась упустить дракона, никак не желающего сдаваться. Картер явно не зря сказал, чтобы я его держала, да и сам факт того, что это существо появилось прямо из костра, говорил о его огромной силе. Диар пристально смотрел куда-то за мою спину. Видимо, там собрались все наши ребята, а потом решительно поднялся и направился к границе защиты. Я следила за его действиями, пока не понимая, что именно он собирается делать. Потому в момент, когда по всему периметру защитного купола полыхнули созданные им яркие белоснежные сферы, непроизвольно зажмурилась от разбившего мрак яркого света. Драконы тоже отшатнулись, но быстро поняли, что опасности эта магия не несет. А вот Диар смотрел на них, на всех этих хищников, с нескрываемой усмешкой. Правда, радости в ней не было ни капли, только напряжение, недоверие и сомнение. «Картер», — позвал он, обводя всех крылатых пристальным взглядом. Но нашего знакомого среди них не находилось, хотя чешуйчатых летунов там собралось не меньше дюжины. Они смотрели на нас, как на диковинных зверушек, и молчали. Даже мысленно не переговаривались. «Элли?» Обернулся ко мне Диар, рассчитывая услышать от меня хоть что-то, но я лишь отрицательно мотнула головой. Дракон за моей спиной снова дернулся, и пришлось пустить по удерживающим его путам импульс силы, от которого тот вздрогнул и издал нечто похожее на скрипучий стон. Ему точно было больно, но сдаваться он не собирался. Все старался сбросить мои оковы и не мог. «Картер!» — выкрикнула я. «Где ты делся?» «Да тут я», — ответил знакомый мужской голос, но прозвучал он не в моей голове, а донесся откуда-то сбоку. Мы с Ди повернулись туда синхронно, и, полагаю, удивление на наших лицах отразилось очень даже заметное. Потому что по ту сторону купольной защиты рядом с синим драконом стоял высокий молодой мужчина, лет 25 на вид. Его черные волосы оказались растрепаны, зато на лице отражалась настолько довольная ухмылка, что сомнений не осталось. Перед нами тот самый дракон, что и привел нас сюда. Одет Картер оказался в черные штаны и свободного вида рубашку, которую даже не потрудился застегнуть. А вот обуви на нем не было, отчего он недовольно кривился при каждом шаге. «А нехило ты нашего грозного Вельмира приложила», — бросил он с усмешкой. «И что, не сопротивляется?» «Конечно, сопротивляется», — ответила, рассматривая этого... человека. «Но безуспешно. Я еще не очень понимаю, как работает моя сила, но знаю, что вырваться он не сможет». «Это радует», — бросил Картер. Затем подошел к самой границе защиты и, положив на нее руку, посмотрел на Диара, стоящего от него в нескольких метрах. «Уберешь эту штуку? Только когда буду уверен, что никто из пришедших с тобой нас не тронет», — бросил Ди, медленно направившись к нему. «Не тронут», — ответил бывший черный дракон. «Они пришли, чтобы спасти вас. И заметь, спасли. Если бы не умение Элиры, то спасать бы уже было некого», — иронично бросил Ди. «При всем уважении к талантам твоей женщины, силой она толком не владеет», — заметил черноволосый, пытаясь пригладить рукой торчащие во все стороны непослушные вихры на своей голове. А заметив на себе насмешливый взгляд, Ди поспешил добавить. «Я прекрасно знаю, каким взъерошенным сейчас выгляжу. Поверь, это преображение из одного состояния в другое — вещь крайне неприятная. И вообще, ты вроде назвал меня другом, а теперь не доверяешь?» Ди окинул его хмурым взглядом, посмотрел на лежащего на земле Этери и столпившихся вокруг него ребят и медленно выдохнул. «Ладно», — сказал он, подходя к самой границе купола и прислоняя к нему руку. Но перед тем, как деактивировать плетение, обвел наблюдающих за ним драконов внимательным взглядом и проговорил. «Я Диар Ренорский. От своего имени, от имени моих спутников, прошу у вас помощи и защиты». И только после этого развеял плетение ограждающего нас купола. Едва он пропал, Картер медленно прошагал к Диару и протянул ему руку, которую тот, не задумываясь, пожал. «Значит, готов вот так признать себя более слабым?» С легкой издевкой поинтересовался дракон, принявший человеческий облик. «Я же понимаю, что это за фраза. Что-то вроде «не обижайте меня, я и так жизнью обиженный». «Для дракона ты слишком разговорчивый», — с усмешкой заметил Диар. «А ты слишком рисковый для принца», — парировал тот. А заметив на лице Ди откровенное удивление, все же решил пояснить. «Да, я знаю, кто ты такой. У нас, между прочим, имеются устройства, перехватывающие сигнал для ваших кайтивизоров. Так что не удивляйся, что тут тебя в лицо узнает каждый житель». Я от удивления просто открыла рот. Все же ожидала встретить в этих землях полудиких драконов, в которых сохранились лишь зачатки человеческого разума. И что на деле? Вижу тех, кто, оказывается, может менять так называемую ипостась. Смотрит новости по кайтивизору и в курсе всего происходящего в Империи? «Диар!» — позвала Шейла, отвлекая меня от странных мыслей. «Этери нужно перенести туда, где я смогу заняться его сломанными ребрами и зашить раны». Картер вздохнул и ответил ей сам. «До города меньше километра, но твоего больного придется нести очень аккуратно. Ты, главное, дорогу показывай», — ответил Ди. «А с перемещением я справлюсь». И в подтверждении своих слов сделал пас рукой, растягивая созданное им плетение из магии воздуха, и направил его к Этери. И едва эта невидимая сеть окутала пострадавшего менталиста, его бессознательное тело поднялось над землей и поплыло к принцу. «А по кайтивизору говорили, что ты слабый маг», — хмыкнув, заметил Картер. «Не стоит верить всему, что там показывают», — бросил Ди, жестом давая понять, что готов идти. Тот кивнул и направился к едва заметному просвету между деревьями. Шейла, Ферт и Морган хотели двинуться за ним, но Диар почему-то медлил. Он ждал, пока я поднимусь, но мне было слишком страшно отпустить того дракона, которого Картер назвал Вельмиром. «Стой!» — крикнул Ди, обращаясь к нашему провожатому. «Элли!» И одного упоминания моего имени оказалось достаточно, чтобы тот понял. Просто так подняться и уйти я не могу. Задумчиво протянул Картер, вернувшись и подойдя ближе. потом с презрением посмотрел в морду поверженного чудовища за моей спиной и от души пнул его по лапе. «Ну, есть два предложения», — проговорил, повернувшись ко мне. «Так как он вроде бы твой пленник, то его нужно забрать с собой. И тут ты либо прямо сейчас подчиняешь его разум и заставляешь покорно лететь за нами, либо садишься на него сверху и летишь вместе с ним». «А отпустить его нельзя?» Спросила, не особенно желая кататься ночью на этом жутком существе, от которого неизвестно, чего можно ожидать. «Ну, Элира, это недальновидно. Во-первых, если ты его отпустишь, то он посчитает своим долгом найти тебя и убить за нанесенное оскорбление. Оно тебе надо?» «Нет», — спокойным тоном пояснил Картер. «К тому же тебе ведь нужен подопытный экземпляр для того, чтобы освоить свою силу». «Так вот он», — сказал он, снова пнув поверженного гада. «Покорно лежит у твоих ног». И пусть от его ударов дракону оказалось ни холодно, ни жарко, но тот все равно протестующий пыхтел. Я даже на мгновение пожалела этого большого темно-зеленого хищника, но мне и правда нужен был кто-то, на ком можно тренироваться в управлении собственным даром. Но этот сам виноват, первый на нас напал. Так пусть теперь расплачивается. «Хорошо, я полечу». «Уверена?» — спросил подошедший ко мне Диар. Он явно не желал отпускать меня одну на этом звере. Я видела по его глазам, насколько тяжело ему дается эта маска спокойной уверенности. Потому поднялась и, продолжая удерживать энергетические путы, обняла своего принца. «Не волнуйся, я буду очень осторожна», — проговорила тихо. «Я бы полетел с тобой, но без меня Этери не смогут доставить куда нужно», — виновато ответил он и, коснувшись губами моих губ, добавил. «Пожалуйста, береги себя». «Обещаю». Вскоре мои друзья вместе с Картером скрылись в темноте. Несколько драконов полетели с ними, сопровождая и охраняя с воздуха. А вот я осталась на поляне в компании одного поверженного и еще семерых летунов. Они явно ждали, когда же я заберусь на того, кто должен был стать моим транспортом. Но мне пока даже представить было сложно, с какого бока к нему подобраться. «У тебя есть пояс или веревка?» Прозвучал в моей голове довольно молодой мужской голос, пока я размышляла, как мне осуществить это намерение. «Есть», — ответила, вспоминая о ремне на своих брюках. «Пропусти его под передними лапами и держись за края», — добавил он. «Сама садись на спину так, чтобы твои ноги оказались за крыльями. Бедра прижимай к его телу. Тогда и он лететь сможет, и ты не свалишься». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Сейчас попробую». Влезть на дракона мне удалось. Пусть и получилось не с первого раза. Наблюдающие за этим летуны, к счастью, от комментариев предпочли воздержаться. Но, как оказалось, это было только началом. Ведь теперь мне предстояло как-то заставить его взлететь. Вот тут-то я и растерялась. «Что мне делать дальше?» — спросила, едва скрывая собственное отчаяние. «Тут тебе придется разбираться самой». Прозвучал в голове уже другой голос. «Вельмир никого никогда не слушал, никому не подчинялся. То, что сейчас он в твоей власти, для нас очень удивительно». То есть получалось, что помочь они мне не смогут. Никак. Хотя не стоило на это и надеяться. Медленно вздохнув, закрыла глаза и мысленно потянулась к своему дракону. Сейчас я даже примерно не представляла, как управлять его разумом. Наверное, для подобного нужно быть как минимум менталистом или хотя бы обладать соответствующими знаниями. Значит, у меня оставалось два варианта — или договориться, или подчинить его как порождение огня. «Вельмир», — позвала я, слившись с ним сознанием. «Договариваться будем?» «Нет», — рявкнул он грубо. «Давай хотя бы попробуем. Я не причиню тебе зла, даже несмотря на то, что ты едва не убил моего друга». «Нет», — так же холодно ответил дракон. «Глупо. Сейчас ты полностью в моей власти. Я могу перехватить управление твоим телом, но тогда мы вдвоем рухнем вниз. Ты умрешь, а мне ничего не будет. Значит так? Ну и ладно. Он меня разозлил. И если поначалу я еще испытывала к этому поверженному что-то вроде жалости, то теперь стало все равно. По сути, мне предстояло просто заставить его тело лететь, что я и собиралась сделать. «Взлетайте!» — выкрикнула, сообщив драконам, что готова. И когда они взмыли в воздух, дала телу Вельмира сигнал оттолкнуться от земли и подняться в небо. А дальше все получилось само собой. Дракон подо мной исправно махал крыльями и отчетливо ощущала, как двигаются его напряженные мышцы. Повинуясь моим мысленным приказам, он летел вслед за остальными, а когда те начали снижаться у входа в большую пещеру, тоже направила его вниз. Я уже было решила, что все получилось как нельзя лучше, когда вместо того, чтобы мягко опуститься на лапы, мой дракон на полном ходу шмякнулся животом о землю и покатился, поджав крылья. Мир закрутился перед глазами одним смазанным темным пятном. А когда эта круговерть остановилась, я отчетливо осознала две вещи. Мне дико больно, а мой дракон пытается взлететь без меня. Вот тогда, держась на одной злости, сделала то, на что в других обстоятельствах просто не решилась бы. Натянула энергетические путы, все еще остающиеся в моих руках, и пустила по ним такой импульс силы, от которого этот Вельмир с диким рыком рухнул на землю. А потом его сознание потухло, как и мое.